Если мы с вами просто попрощаемся и никогда больше не увидимся, я знаю, что весь остаток жизни буду ломать себе голову. Поэтому прошу вас, мистер Гарднер, объясните мне. Вот сейчас, только что, миссис Гарднер плакала от радости или от огорчения? Я думал, что ответа не дождусь. В тусклом освещении сгорбленная фигура мистера Гарднера маячила на носу лодки. Пока Виторию вязал узел, он негромко проговорил: «Полагаю, концерт доставил ей удовольствие». Ну, конечно же, она была расстроена. Мы с ней оба расстроены. 27 лет — немалый срок. Однако по окончании этой поездки мы расстанемся. Это наше последнее совместное путешествие. «Очень жаль слышать это, мистер Гарднер», — осторожно вставил я. «Наверное, многие браки подходят к концу, даже 27-летние. Но вы, по крайней мере, способны расстаться необычно, провести отпуск в Венеции, петь, стоя в гондоле. Не так много супружеских пар расстается по-мирному. А почему бы нам не расстаться по-мирному? Мы все еще любим друг друга». Вот почему она там, в комнате, плакала. Потому что до сих пор любит меня так же сильно, как и я ее. Витторио шагнул на набережную, однако мы с мистером Гарднером остались в темноте. Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, и не ошибся. Немного помолчав, он продолжил. «Я уже говорил вам, что влюбился в Линди с первой же минуты, едва ее увидел». Но ответила ли она мне тогда взаимностью? Сомневаюсь. Вставал ли вообще перед ней такой вопрос? Я был звездой. Для нее имело значение только это. Я был воплощением ее мечты, которую она лелеяла в далеком прошлом, в той убогой закусочной. Любит она меня или нет, к делу не относилась. Но после 27 лет супружеской жизни случаются иногда забавные повороты. Множество пар начинают с пылкой взаимной любви, потом надоедают друг другу, и все оканчивается ненавистью. А иногда происходит обратное. Прошло несколько лет, и мало-помалу Линди меня полюбила. Сначала я отказывался этому верить, но в конце концов не оставалось ничего другого. Легонько коснется моего плеча, когда мы встаем из-за стола. Она в другом конце комнаты и вдруг глянет на меня. А на губах у нее мелькнет улыбка, хотя смешного ничего нет. Это она попросту дурачится. Готов биться об заклад, что и она была очень удивлена случившимся, но что произошло, то произошло. Спустя 5 или 6 лет мы обнаружили, что вместе нам хорошо. Мы думаем друг о друге, заботимся. Повторю, да, мы любили друг друга, любим друг друга и по сей день. Не понимаю, мистер Гарднер. Тогда почему же вы и миссис Гарднер расстаетесь? Мистер Гарднер в очередной раз вздохнул. Как вам это осознать, дружище? Если учесть, откуда вы родом. Но вы сегодня отнеслись ко мне так душевно, что я попытаюсь вам растолковать. Суть в том, что имя мое больше не гремит, как прежде. Возражаете, не возражаете, но в наших краях от этого никуда не денешься. Мое имя теперь мало что значит. Я мог бы покорно с этим смириться и отступить в тень, жить былой славой. Или же сказать «нет». Со мной еще не все кончено, иными словами, дружище, устроить камбэк. Многие даже в худшем положении так и поступают. Но это затея не из легких. Надо быть готовым ко многим переменам, порой тяжелым. Переменить что-то в себе. Переменить даже то, что любишь. Мистер Гарднер, значит, вы и миссис Гарднер должны расстаться из-за вашего возвращения на сцену? Взгляните на тех, кто вернулся, и вернулся с успехом. Взгляните на представителей моего поколения, которые опять на виду. Едва ли не всякий из них в новом браке. во втором, иногда в третьем.